Глава 11. Репутация. Дождавшись, когда луна и звезды станут полновластными хозяевами суток, а шум во дворце сменится непривычной тишиной, я решила действовать. Поднялась с кровати, переоделась в одно из готовых платьев, зеленое прогулочное, что приобрела сегодня у Амалии, осторожно отворила дверь и выглянула наружу. Стражу Дитер приказал снять сразу после обеда, а вот с Арии станется устроиться на стуле у моей двери. Но зря опасалась. В коридоре не было ни души. Путь к лестнице лежал мимо королевского кабинета, из-под дверей которого бил яркий свет. А стоило приблизиться, послышались приглушенные голоса. Любопытство разрывало меня на части. Одну половину тянуло к пещерам, что скрывали некое чудовище, а вторую — к замочной скважине, за которой велось оживленное обсуждение. В конечном итоге, решив, что ни пещеры, ни чудовище никуда от меня не убегут, столько времени ждали, еще подождут, я тихонько, словно мышка, подкралась к дверям и прислушалась. «Рэм, постарайся повременить с обращением хотя бы неделю. Закончится отбор, устроим свадьбу по древнему обычаю. Я читал, что если все пройдет удачно, то это поможет». Чему именно поможет древний свадебный обычай, я так и не услышала. Взволнованный голос Дитера прервал хриплый смешок короля. «Повременить? Я, конечно, постараюсь, но, сам понимаешь, от меня здесь мало что зависит. Просто не поддавайся сильным эмоциям». Случайно наступив на подол собственного платья, я едва не упала. Пришлось вцепиться в ручку двери, благо выдавать меня скрипом она не стала. Легко сказать «не поддавайся». Только как это сделать, находясь под одной крышей, с ведьмой? Голос Ремгара стал как будто бы ближе, отчетливее. Не мог привести с болот кого-то менее языкастого? Маг весело хохотнул. «Думаешь, у меня был большой выбор? Да я и эту с трудом отыскал. Выбирать, знаешь ли, не приходилось. Мало того, что наглая девчонка потратила за один сегодняшний день сумму в твое месячное жалование, так она еще и королевскими посыльными распоряжается, как своей собственностью. Шлет письма чертовому жениху. Когда закончится отбор и ее услуги нам уже не понадобятся, прикажу заковать ее в кандалы и поместить в темницу». Шокированная его словами, я невольно ахнула и тут же отпрянула от резко открывшейся двери. Недостаточно проворно. Ремгар успел поймать меня за руку и рвануть к себе. «Как думаешь, Дит?» Расплывшись в довольной усмешке, он, не выпуская меня из мертвой хватки, повернулся к магу. «Пойдет ей серая роба, в какой ходят все заключенные. Только представь, какая очередь выстроится из желающих на нее поглазеть». «За что?» — испуганно воскликнула я. «Вы не имеете права». «Возможно, за чрезмерное любопытство?» — приподнял дракон правую бровь. «То, что тебя поселили рядом с моим кабинетом, не дает тебе права подслушивать не касающиеся тебя разговоры». «Да не собиралась я ничего подслушивать. Просто вы говорили слишком громко». «Так громко, что тебе пришлось прижиматься ухом к замочной скважине? И не надо врать, я сразу тебя почувствовал». Последнюю фразу он произнес с ехидством в голосе, а вот Дитер, наоборот, от чего-то нахмурился. «Так вы все знали и специально решили меня напугать?» — охнула я и, не удержавшись, стукнула кулачком по каменной груди. И лишь потом вспомнила, что принадлежит она ни много ни мало драконьему королю. Чертов мерзавец, кажется, даже не почувствовал. «Ладно, вы тут сами разбирайтесь, а я спать», — демонстративно зевнув, сообщил Дитер и принялся бросать в свою безразмерную кожаную сумку раскиданные по столу листы пергамента. Закончив, отсалютовал приятелю и направился к лестнице, оставив меня наедине с этим этим монстром!» «Отпустите меня!» — прошипела я, и, к моему немалому удивлению, он послушался. Поправив подол платья, я взбила волосы и, гордо задрав подбородок, зашагала вслед за магом. «Спокойной ночи!» «Твои покои не в той стороне!» — раздался в спину недовольный рык. «А может, я желаю прогуляться?» Резко развернувшись, я уперла руки в бока. «Или это тоже запрещено?» «Ночью?» — недоверчиво усмехнулся Ремгар. «Уже успела назначить кому-то свидание?» «Не ваше дело. Даже если так, кто мне запретит?» Я чувствовала, что нарываюсь на большие неприятности, но этого дракона был исключительный талант выводить меня из себя. До такой кипящей точки, что не сдержаться. «Может быть», — медленно протянул он, приближаясь ко мне. «Я?» Не успела я отреагировать, как меня беспардонно подхватили под бедра и перекинули через плечо. Опешив от такой наглости, я не сразу совладала с чувствами. Дыхание перехватило. В живот больно уперлись жесткие плечевые ремни. Сил только и хватило, чтобы схватиться пальцами за его широкий кожаный пояс. «Отпустите меня сейчас же! А если нас увидят? Моя репутация!» «Волнует меня меньше всего», — грубо бросил он, пинком ботинка открывая дверь моей комнаты. Закрыв ее таким же образом, Ремгар прошагал к кровати и сбросил меня на россыпь подушек. «Здесь тебе не болото, где ты по ночам можешь рыскать в поисках беззащитных жертв». «Каких еще жертв? За кого вы меня принимаете?» «За ведьму?» Он беспечно пожал плечами и направился к выходу. «Учти, за дверью я оставлю стражу. Она, думаешь, снова вылезти в окно? Вспомни, чем закончилась последняя попытка. Меня рядом уже не будет». К сожалению, когда брошенная мной подушка достигла двери, та уже успела захлопнуться.